упало ведро, загремело ведро, покатилось ведро по ступенькам крутым. Как увидел Барбос, как услышал Барбос, припустился Барбос за ведерком пустым. По дороге ведро, застучало ведро, зазвенело ведро, захотело удрать. Но лохматый Барбос не сдавался, Барбос громко лаял, Барбос не хотел отставать. Он все лето бежал, он всю осень бежал, он всю зиму бежал по следам беглеца. Хорошо, что весной пес ведерко догнал, а иначе бы песня была без конца. А иначе бы песня была без конца.